«Мне тоже хочется нюхать», — сказала она. Она вернулась в закусочную, осторожно обогнула угол, о который ударилась в прошлый раз. Тут стало еще темнее, потому что заходила туча, и свет едва цедился в комнату. Алиса села за свой столик и поправила зеркальце. «Хорошенькая», — сказала она, — «прям хорошенькая. Что будешь делать вечером? Хочешь пойти на танцы?» Она налила себе стакан. «А что, если заедет этот шофер с красной стрелы и постучится? Она его впустит. Большой шутник!» Она налила бы ему стаканчик-другой, а потом показала бы штуку-другую. «Ред», — сказала бы она, — «ты из себя строишь большого шутника, но я тебе кое-что покажу». «Ты не все еще штучки знаешь». Она остановила мысленный взгляд на его узкой талии и тяжелых мускулистых руках. Джинсы он носил на широком ремне, а на джинсах... Нет, мужик был что надо. Да что там еще с этими джинсами? Медная заклепка внизу, откуда начинается ширинка. Чем-то заклепка опечалила Алису. У Бада была такая. Медная заклепка на том же самом месте. Она попробовала отвернуться, и от этого видения не смогла. И всплыла в памяти. Он упрашивал ее и упрашивал. Наконец, они ушли на пикник за 6 километров. Бат нес еду. Крутые яйца, бутерброды с ветчиной и яблочный пирог. Пирог Алиса купила, но Баду сказала, что испекла сама. А он даже не стал дожидаться еды. Он сделал ей больно, а потом она сказала: «Куда ты?» «У меня работа стоит», — сказал Бат. «Ты говорил, что любишь меня. Ну...» «Ты не бросишь меня, Бат. Слушай, милая, переспали и ладно. Я контрактов не подписывал». «Это же первый раз, Бат. Без первого раза ни у кого не обходится», — сказал он. Теперь Алиса оплакивала себя. «Ни черта хорошего», — крикнула она в зеркало. «Ни черта хорошего в этом нет». Плача, она допила стакан и вылила в него остатки из бутылки. В остальных тоже не было ни черта хорошего, и с чем она осталась. Паршивая работа с постельными удобствами без жалования, вот с чем. И за паршивым аглоедом замужем, вот с чем. Нашла, называется. Глушь такая, что и в кино не съездишь. Сиди в паршивой закусочной. Она опустила голову на руки и горько заплакала. А другая Алиса слушала, как она плачет. Другая Алиса стояла над ней и наблюдала. «Ходи на цыпочках, все время его ублажай». Она подняла голову и посмотрела в зеркало. Помада размазалась по всей верхней губе. Глаза покраснели, из носа текло. Она вынула из держателя 2 бумажные салфетки и высморкалась. Скатала салфетки и кинула на пол. И чего она вылизывает эту дыру? Всем плевать. А на нее разве не всем плевать? Всем. Ничего, она за тебя постоит. Над Алисой не больно так покуражишься. Она допила виски. Достать портвейн оказалось делом нелегким. Она споткнулась и налетела на раковину. В носу горячо набухло, и она засопела. Она установила бутылку портвейна на стойке и достала штопор. Когда она попыталась воткнуть штопор, бутылка упала, а при второй попытке пробка раскрошилась. Алиса протолкнула пальцем остатки ее в горлышко и побрела к столу. «Водичка», — сказала она. Она наполнила стакан темно-красным вином. «Вот виски бы еще!» Во рту у нее пересохло, она жадностью выпила полстакана. «А, хорошая!» — захихикала она. «Может, всегда надо вперед пить виски, чтобы вино было вкуснее?» Она придвинула к себе зеркальце. «Ты старая кляча!» — горько сказала она. «Грязная, пьяная старая кляча! Ясно, кому ты такая нужна? Я бы сама на такую не постилась!» Лицо в зеркале было одно, но контуры его двоились, и где-то вне поля зрения комната уже раскачивалась и подпрыгивала. Алиса допила стакан, поперхнулась, и красное вино потекло обратно из углов рта.